Глава 142. Свет и тьма. Есть свет телесный и видимый, есть душевный и невидимый свет. Также и тьма есть телесная и видимая, есть душевная и невидимая. Телесным светом тело, но душевным светом душа просвещается. Также и телесную и видимую тьмою тело, но душевную и невидимую тьмою душа помрачается и потемняется. Бог и познание Божие есть свет душевный, но незнание Бога есть тьма душевная. Вера есть свет душевный, но неверие и суеверие есть тьма душевная. Страх Божий есть свет душевный, но бесстрашие есть тьма душевная. Добродетель всякая есть свет душевный, но всякий грех есть тьма душевная. Смирение, умоление и уничтожение себя самого есть свет душевный, но гордость, высокоумие и величание есть тьма душевная. Любовь к Богу и ближнему есть свет душевный, но самолюбие неумеренное есть тьма душевная. Надежда и упование на Бога есть свет душевный, но надежда на человека и прочее создание есть тьма душевная. Истинная и нелицемерная молитва, пение и хваление имени Божия есть свет душевный, но небрежение о том есть тьма душевная. Беззлобие и непамятозлобие есть свет душевный, но злоба и памятозлобие есть тьма душевная. Пост и умеренность есть свет душевный, но объедение и пьянство есть тьма душевная. Любовь к чистоте и хранение ее есть свет душевный, но блуд, прелюбодеяние и всякая нечистота есть тьма душевная. Милость, милосердие и сострадание ближнему есть свет душевный, но немилосердие и жестокосердие есть тьма душевная. Щедрое подаяние милостыни от чистого сердца есть свет душевный, но скупость есть тьма душевная. Презрение суеты и пышности мира сего есть свет душевный, но любовь к нему есть тьма душевная. Память смерти, суда Христова и вечности блаженной и неблагополучной есть свет душевный, но забвение их есть тьма душевная. Словом, истинное покаяние и сообразные ему плоды, добрые дела – свет душевный, но нераскаяние и сопряженные с ним злые плоды, темные дела – тьма душевная. Видишь, христианин, свет и тьму. Убегай от тьмы, да не пребудешь во тьме, и не будешь ввержен в вечную и кромешную тьму. Возлюби свет, да во свете пребудешь, и к вечному свету перейдешь. Во тьме ходит и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему очи, тот, кто в грехах живет. Во свете ходит тот, кто Бога знает и в истинном покаянии находится, и темных дел убегает, и плоды покаяния приносит. «Я свет миру», — говорит Господь, — «кто пойдет за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» — от Иоанна 8:12. «Ходим за Господом не ногами, но сердцем, волею и нравами. Ходит за Господом тот, кто верою, смирением, любовью, кротостью, терпением и прочими добродетелями подражает Ему, и в свете ходит, ибо вслед света ходит. Не ходит за Господом тот, кто по своей воле живет, и по примеру жития Господня нравов своих не исправляет, и во тьме ходит, ибо от света удаляется. Ибо должен во тьме быть тот, кто удаляется от света. Написано же, суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. От Иоанна 3, с 19 по 21. «Всякий, кто добро творит, не избегает света и не ищет тьмы, ибо не боится обличения, потому что правы дела его. Но кто зло творит, убегает от света и ищет тьмы, ибо темные дела во тьме совершаются. Блудник, вор, хищник и всякий законопреступник тьмы и сокрытого места ищет. О бедный человек, где не скрывайся, во тьме или под землею, или в пустыне, или между стенами, от Бога и домашнего твоего свидетеля и обличителя, совести, нигде скрыться не можешь. Бог везде, и всякое дело видит твое, и совесть твоя везде, и всякое обличает дело твое. Она во всяком беззаконии твоем не молчит, но дерзновенно говорит: «Худо ты, человече, делаешь, страшный суд Божий будет тебе. На нем все обличатся злые дела твои. Тогда Бог, праведный судья, воздаст тебе по делам твоим». Христианин, возненавидим тьму и возлюбим свет, да будем сынами света. От Иоанна 12, 36. Отвратимся от дел, которые во тьме творятся. Сотворим дела, сообразные дню, да просветимся. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. К Римлянам 13, с 12 по 14. Христе, свете истинный, просвети очи сердец наших, да увидим Тебя, свет незаходимый, и направи ноги наши вслед Тебе ходить, да будем иметь свет жизни.